Не замечала, чтоб ее дым вздыхов беспокоил, протянула старуха, а потому что для этого надо дымянку смешать с другим веществом. Вон оно чё, глаза Агафьи расширились от удивления. Погоди, логово говоришь, ты что же, воевода, на Мещерское капище собрался? Она перекрестилась и сплюнула через левое плечо. Оттуда никто возвращался, а мы вернемся, равнодушно ответил я. Где в округе можно найти дымянку? Старуха помолчала, словно взвешивая, стоит ли делиться знанием, потом нехотя проговорила. Есть два места, где он растет обильно. Первое, на болотистых низинах у подножия Горелой сопки, там, где земля еще теплая от старых пожаров. И второе, в Медвежьем распадке, там, где река делает крутой поворот и образует заводь с темной водой. Только собирать его надо в перчатках, ядовит он для кожи. Я кивнул, мысленно отмечая названные места. Знаю и благодарю, Агафья. Когда соберешь все, что есть у тебя, принеси мне, это спасет жизни. Знаю, в тон мне ответила старуха, хитро усмехнувшись, и потому отдам тебе даром. Только ты покажи потом, как его против вздыхов применять, с неожиданным любопытством попросила старуха. Непременно, пообещал я, на досуге продемонстрирую. Вернувшись на площадь, я заметил, что торговля с караваном шла бойко. Женщины с детьми толпились у фургона с тканями и посудой, мужчины рассматривали инструменты и запчасти. Борис расхаживал между группами, внимательно прислушиваясь к разговорам и наблюдая за действиями купцов. Я отозвал его в сторону и рассказал о разговоре с Агафьей. Как только караван Фадеева покинет деревню, нужно будет заняться добычей этой дымянки, объяснил я. Отправишь людей к Горелой сопке и в Медвежий распадок. Пусть соберут все, что найдут, но осторожно, трава ядовита для кожи. Собирать только в перчатках. Будет исполнено, Борис коротко кивнул, приложив два пальца к виску в почти военном приветствии. Еще одно, добавил я, мне нужно поговорить с твоим отцом, о тех стрельцах, что приползли в Дербыши 20 лет назад. Сможешь отвести меня к нему? Лицо Бориса стало серьезным. Конечно, воевода, только не уверен, что он многое помнит, годы берут свое. Он обернулся к другому охотнику. Силантий, прими пост, я отойду. Путь до дома Бориса долго не занял. Добротное строение из темных бревен с аккуратно обустроенным двором выглядело основательно, как и сам хозяин. На крыльце нас встретил крепкий старик с тем же прямым взглядом, что и у Бориса, только черты лица были острее, а волосы и борода полностью седыми. «Батя, это воевода», — представил меня Борис, — «хочет расспросить тебя о стрельцах из экспедиции на Мещерское капище». Глаза старика сузились, он оглядел меня с головы до ног, словно оценивая. «Проходи, воевода, коли пришел», — наконец проговорил он, отступая в сторону. «Только зачем ворошить старые? 20 лет уж прошло». Внутри дома нас встретила жена Бориса, миловидная женщина с ясными голубыми глазами, которая молча кивнула мне и продолжила заниматься хозяйством. Мы расположились за крепким дубовым столом. Старик с явной неохотой начал свой рассказ. «В те дни я гостил в Дербышах, сватался к матери Бориса, царствие ей небесное. Весь день по деревне ходили слухи о том, что там, на окраине, лекарь выхаживает двух полумертвых стрельцов, которые сами приползли из лесу накануне, все изорванные, в крови, едва живые. Мне стало любопытно, вот и пошел посмотреть». Старик потер морщинистый лоб. Страшно было глядеть на них. 30 человек, говорят, отправились в экспедицию, а вернулись только двое, да и те на последнем издыхании. Хорошо экипированные были, в доспехах, с оружием, и ведь маг при них был. А как доставили их к лекарю, так оба бредить начали. Что они говорили в бреду? Спросил я, внимательно наблюдая за выражением лица рассказчика. Старик нахмурился. Всякое говорили, не разберешь. Один все повторял про поющие камни в подземельях. Говорил, что когда те камни начинают звенеть, надо бежать, что есть сил. Еще бормотал о том, что в капище есть несколько уровней, и чем глубже, тем страшнее твари. Я подался вперед. Что-нибудь еще? Да, медленно кивнул старик. Второй стрелец, перед самой смертью, стал вдруг ясно говорить, словно пелена с разума спала. Рассказал, что видел жуткое существо. Это была не просто стрига, а нечто намного хуже. Тварь передвигалась на 6 лапах, словно паук, но каждая из них заканчивалась лезвием. Шкура существа постоянно меняла свой вид, то становилась похожей на мокрый шелк, переливающийся всеми оттенками гнили, то затвердевала панцирем с острыми выростами. По его воле остальные твари нападали и отступали, как послушные собаки. А еще сказал странное, рассказчик запнулся. Что именно? Настоял я. Сказал, что у твари не было лица, только пульсирующая тьма под тонкой пленкой, словно ночное небо затянули дымкой. И на месте грудной клетки билось, просвечивая сквозь шкуру, ядро размером с кулак, пурпурное, с вкраплениями светящихся точек, напоминающих звезды. Стрелец говорил, что когда та тварь издавала звуки, они не шли изо рта, казалось, будто шепчет сама тьма вокруг. Я откинулся на спинку стула, анализируя услышанное. Древние или, как их еще называют, жнец. В этом нет никаких сомнений, лишь бы за прошедшие 20 лет он не превратился в... Благодарю за рассказ, я встал из-за стола. Вы оказали мне большую услугу. Информация, хоть и отрывочная, давала важные подсказки о том, что ждет нас в Мещерском капище. Теперь понятно, почему стрельцы все там и полегли. В одиночку со жнецом неподготовленный маг мог бы справиться, только имея он ранг мастера, а лучше магистра. В остальных случаях требовалась весьма тщательная подготовка. Ближе ко второй половине дня торговля на главной площади прекратилась. Ребята из каравана Фадеева закрыли свои фургоны, чтобы провести ремонт после дороги, приготовить еду и отдохнуть. А мы смогли воспользоваться этой возможностью, чтобы провести еще одну тренировку, направленную на отработку перемещения из осад. Я возвращался от полосы препятствий, размышляя о полученной информации о Мещерском капище, когда до моего слуха донеслись повышенные голоса, идущие со стороны школы. Подойдя ближе к зданию, я услышал возмущенный голос Василисы. «Ты не можешь просто так менять установленную программу. У нас есть определенная последовательность изучения материала. Практические навыки важнее этикета и стихов». Полина отвечала не менее эмоционально, хотя и старалась сохранять аристократическую сдержанность. «Милая Василиса, эти дети не только охотники и фермеры. Они должны получить более широкое образование. История, литература, основы этикета – все это часть культурного наследия, которое им положено знать». Я вошел в класс и увидел яркую картину. Две девушки стояли по разные стороны учительского стола, на котором лежали раскрытые книги и тетради. Лицо Василисы пылало, глаза сверкали от возмущения. Полина выглядела внешне спокойнее, но побелевшие костяшки пальцев, которыми она опиралась о стол, выдавали ее напряжение. «Хорошо, хоть дети отсутствовали. Что здесь происходит?» – спросил я, переводя взгляд с одной девушки на другую. Ольховская скрестила руки на груди. Полина решила полностью изменить расписание, которое я составляла больше недели. Она хочет тратить ценное время на заучивание стихов и правил поведения за столом, когда детям нужны практические знания. «Я просто предложила дополнить программу», – парировала Белозерова, поправляя выбившуюся прядь волос. «Эти дети заслуживают знать больше, чем только как выжить в лесу. Им нужен более широкий кругозор, понимание истории и культуры». «Понятно», – медленно произнес я. «Василиса, расскажи подробнее, какую программу ты разработала для детей». Та немного успокоилась и начала объяснять. «Основной упор я делаю на практические знания, основы арифметики для торговли, природоведение, чтобы понимать окружающий мир, письмо и чтение. Для старших детей добавляю элементарную физику и химию, чтобы они понимали, как работают простейшие механизмы и природные явления». Я кивнул и повернулся к гидромантке. «А что предлагаешь ты?» Полина расправила плечи. «Я считаю, что детям нужен более целостный подход. Литература развивает воображение и речь, история дает понимание мира за пределами деревни, уроки этикета помогут им чувствовать себя увереннее при контакте с людьми из больших городов. Я могла бы также преподавать основы целительства, у меня есть некоторые знания в этой области, не связанные с наличием магического дара». Я задумался, наблюдая за девушками. Обе по-своему были правы, и их подходы на самом деле дополняли друг друга. «Вы обе предлагаете ценные знания», — сказал я наконец. «Проблема не в содержании, а в распределении времени и приоритетах». Я сделал круг по комнату и продолжил. «Вот как мы поступим. Мы распределим занятия следующим образом. Утром, когда ум свеж, дети будут заниматься с Василисой математикой, естественными науками и письмом. После обеда, когда требуется меньше концентрации, Полина будет преподавать историю, литературу и этикет». Я посмотрел на Белозерову. «Ты также упомянула целительство. Это несомненно ценный навык, который можно преподавать старшим детям как дополнительный предмет». Девушки переглянулись. В глазах Василисы все еще читалось сомнение, но мои ученики привыкли. К новому порядку они привыкнут так же быстро, мягко перебил я. Подумай сама, расширенное образование даст детям больше возможностей в будущем. И если ты честно признаешься себе, тебе самой порой не хватает времени на всех учеников. Геомантка медленно кивнула. В этом есть смысл, неохотно признала она. Я повернулся ко второй девушке. А ты должна понимать, что в пограничье практические навыки – это вопрос жизни и смерти. Поэтому они всегда будут в приоритете, но это не умаляет важности культурного развития. Полина чуть улыбнулась. Я понимаю, и мне нравится твое решение, Прохор. Отлично, я удовлетворенно кивнул. Тогда составьте вместе новое расписание, учитывая сильные стороны каждой из вас. И помните, вы обе работаете ради общей цели, дать этим детям лучшее будущее. А если вы не сможете договориться, расписание составлю я, и в нем будет 10 часов военной муштры. С ухмылкой я подвел итог. Василиса резко вскинула голову, в ее глазах мелькнула тревога, быстро сменившаяся пониманием. 10 часов муштры, она фыркнула, скрестив руки на груди. Бедные дети. Полина прикрыла рот рукой, пытаясь скрыть улыбку, но ее выдали смеющиеся глаза. А боги, представляю эту картину. Она изобразила строгого командира, выпрямив спину и расправив плечи. Маленький Миша Кузнецов, которому едва 6 лет, марширует с деревянным ружьем наперевес. Нет уж, воевода, мы как-нибудь сами договоримся. Девушки переглянулись, и в этот момент между ними словно проскочила искра взаимопонимания. Василиса протянула руку. Завтра с утра сядем и распишем каждый час. Полагаю, наши подходы действительно могут дополнять друг друга. С большим удовольствием. Полина ответила крепким рукопожатием, которое было удивительно решительным для аристократки. «Только представь, какими разносторонними вырастут наши ученики. Управлять боевой дружиной оказалось проще, чем решать конфликты между двумя умными, но упрямыми женщинами. Хотя, если вдуматься, в этом столкновении проявились лучшие качества обеих. Стремление Василисы дать детям практические, полезные знания и желание Полины расширить их кругозор. Если они смогут работать вместе, ученики угрюмихи получат образование лучше, чем во многих крупных городах. Когда я уже направился к выходу, Ольховская окликнула меня. Прохор, нам нужно поговорить. Глава 4. Я обернулся на пороге, удивленный серьезностью в голосе Василисы. Что именно ты хочешь обсудить? Спросил я. Не здесь, она покачала головой, бросив взгляд на Полину, которая с любопытством наблюдала за нами. Я хотела бы поговорить наедине. Мы покинули школу, направляясь в сторону моего дома. Полина осталась стоять в дверях, недоуменно следя за нашим уходом. Пока мы шли по деревенской улице, я размышляла о внезапной серьезности Ольховской, обычно склонной к подшучиванию и легкому тону. Это связано с тем, что ты собиралась сказать мне тогда, до появления Полины, спросил я, вспоминая момент после ритуала. Василиса чуть замедлила шаг, нервно поправляя выбившуюся прядь волос. «Да, именно с этим», — кивнула она. «Я должна была рассказать тебе раньше. На заднем дворе дома воеводы было тихо и безлюдно. Послеполуденное солнце бросало длинные тени от изгороди, а с огорода доносился запах свежевскопанной земли, что-то посадили нанятые Захаром хозяйки. Василиса остановилась у самой дальней скамьи, под старой яблоней, и обвела взглядом пространство, словно проверяя, нет ли поблизости любопытных ушей. «Можешь поставить то заклинание, блокирующее шум?» — попросила она, понизив голос. «То, что я скажу, не должен услышать никто другой». Я удивленно поднял бровь, но выполнил просьбу. Использовав часть своего магического резерва, я создал вокруг нас невидимый барьер сферы тишины, через который не проникнет ни единый звук. Окружившее нас абсолютное безмолвие подтвердило, что заклинание сработало. «Никто нас не услышит», — подтвердил я. «О чем таком секретном ты хочешь поговорить?» Василиса глубоко вздохнула, набираясь решимости, и подняла на меня взгляд, в котором читалась смесь тревоги и облегчения. «Я лгала тебе. С самого начала, она. Я не простолюдинка, не Василиса Ольховская. Я аристократка». Я невольно усмехнулся. «Знаешь, я догадался об этом в первые же минуты нашего знакомства. Притворщица из тебя так себе». Мои губы сами по себе расползлись в улыбке. «Тебя выдавали манеры, речь, даже походка. Простолюдинка так не держится». Собеседница слегка прикусила губу. «А догадался ли ты, что мой отец, Дмитрий Голицын, князь московский, спросила она тихо. «Ольховская, фамилия моей фрейлины». Я аж крякнул от удивления. Одно дело подозревать благородное происхождение, и совсем другое – узнать, что перед тобой наследница одного из самых могущественных княжеских родов Содружества. «Нет, этого я предположить не мог», – признался я, оценивая масштаб новой информации. «Но Василиса, это твое настоящее имя?» «Да». «Что заставило княжну Голицыну скрываться в глуши, выдавая себя за простую магессу?» Геомантка опустилась на скамью, разгладив складки на своем практичном платье, слишком простом для дочери правителя московского бастиона. После того, как матушка умерла, все изменилось. Отец вскоре женился на Елене Строгановой. Новая княгиня, ее голос стал тише, с первого дня принялась стирать любые напоминания о своей предшественнице. Переставила мебель, сменила гобелены, уволила преданных матери слуг. И меня она воспринимает как живой упрек, девочку с глазами первой жены, с ее манерой речи, с ее улыбкой. Едва обосновавшись в княжеских покоях, она забеременела и родила сына, чтобы престол обязательно отошел ее сыну. А еще это полностью переключило внимание отца на нового наследника. Девушка вдруг улыбнулась с неожиданной теплотой. «Наверное, мне положено ненавидеть своего младшего брата как соперника за трон. В конце концов, с его рождением я окончательно потеряла шансы на правление», она покачала головой, словно отгоняя чужие ожидания. «Но Мирон не виноват в интригах взрослых. Ему сейчас 4, и он удивительно светлый ребенок. Постоянно дарит мне свои глиняные фигурки и рисунки, называет меня лисой и просит рассказывать о камнях и минералах». Я невольно улыбнулся, вспоминая своих братьев. Трувор, рассудительный, вдумчивый, всегда с книгой или магическим жезлом в руках. Именно он открыл метод двойной спирали, которым я пользуюсь до сих пор. И Синиус, младший, непоседливый, с неиссякаемым источником энергии и идей, порой абсурдных, но часто гениальных. А еще бешеный Рубака, практически берсерк, первым врывающийся в битву и последним уходящий из нее. Наш отец, Ярл, относился к нам троим по-разному. Трувора уважал за ум, меня, за лидерские качества, а младшего, за отвагу, граничащую с безумием. И все же любил он нас одинаково, никогда не стравливая и не выделяя фаворита. «Вы, братья по крови и духу», — говорил он, — «а значит, сильнее любого врага, пока остаетесь едины. Если бы только так оставалось всегда». «С отцом все гораздо сложнее», — продолжила Василиса после короткой паузы, наблюдая за пролетавшим мимо листочком. «Он любит меня, в этом я не сомневаюсь, но его представления о любви своеобразны. Я всегда останусь неразумным ребенком в его глазах, которого нужно оберегать, а точнее, контролировать. Для него любить, значит планировать мою жизнь до мельчайших деталей. С кем я должна дружить, за кого выйти замуж, какими искусствами увлекаться». Она стиснула руки в кулаки. «Когда проявился мой дар геомантарудознаться, он был крайне разочарован. Не потому, что это плохой дар, объективно, он ценный и редкий, но потому, что он не изящный, не подходящий для княжеской дочери». Она выпрямила спину, приподняла подбородок и произнесла низким, командным голосом, подражая суровому отцовскому тону. «Мне докладывают, что ты часами просиживаешь в каменоломнях, наблюдая за работой мастеров, что ты проводишь время в лаборатории алхимика, изучая состав руд, что ты возвращаешься в свои покои с грязью под ногтями, ты позоришь нашу фамилию своими увлечениями». Она горько рассмеялась, обхватив себя руками, словно защищаясь от невидимой угрозы. «Он так и не понял, что для меня это не увлечение и не каприз. Это часть меня, моя сущность. Я чувствую камень, чувствую металл в земле, как другие чувствуют тепло огня или прохладу воды. Он хотел, чтобы я стала придворной дамой, чьи таланты ограничиваются вышивкой, танцами и игрой на клавесине. А я просто хотела быть собой. Поэтому ты сбежала», — кивнул я. «Да, я должна была возвращаться из Смоленской академии в московский бастион, но смогла сбежать в пути от своей охраны. Направлялась в Покров, там живет мой друг по академии, Алексей, который отчислился в прошлом году. Я хотела попросить его о помощи, затаиться, пока активные поиски не утихнут, а потом, через пару месяцев, сесть на конвой, идущий в сторону Уральскограда. Зачем туда?» – удивился я. «Там шахты Демидовых, лучшее место для геоманта. Я думала устроиться туда, набить руку, стать настоящим специалистом». Ее глаза загорелись, когда она говорила о своих планах. «Что же пошло не так?» Василиса помрачнела, поджав губы. По пути случайно подслушал разговор одного из попутчиков по мегафону. Из него стало ясно, что этот человек – шпион, который направляется в Сергиев Посад, чтобы внедриться в княжескую канцелярию под видом приглашенного мага-специалиста. А от реального прототипа он избавился. Я подался вперед, внезапно сосредоточившись. «Ты уверена в этом?» «Абсолютно», – кивнула она. Он обсуждал детали операции, сроки, код для связи. «Полагаю, что за отправкой шпиона стоит князь Владимирский. Их княжества и раньше воевали, а в последнее время слухи о реваншистских настроениях Веретенского только усилились. В чем же причина их конфликта? Борьба за земли?» Собеседница с удивлением посмотрела на меня. «Ты же сам из Владимира, Прохор?» Веретенский обвинял Лоболенского в гибели своего сына. «Будто в провале экспедиции замешан князь Сергиева Посада. Понятно. В общем, тебя заметили, догадался я. Вот почему ты оказалась в том лесу. К несчастью, да, меня схватили, связали по рукам и ногам, оттащили подальше от дороги и бросили умирать от лап бездушных», — ее голос дрогнул. «Так что вся история о том, что я отошла собрать растения, пока наша машина сломалась, чистая выдумка». Я молчал, переваривая информацию. «Шпион в Сергиевом Посаде мог стать полезным рычагом для меня, если я передам эти сведения князю Оболенскому. Мог бы рассчитывать на его благодарность, укрепив наши отношения. С другой стороны, раскрытие этой информации могло опасно втянуть меня в политические игры, к которым я пока не был готов. Ты можешь описать этого шпиона? Внешность, имя, под которым он представляется?» Голицына кивнула. «Его настоящее имя мне неизвестно. Высокий темноволосый мужчина, худощавого телосложения, с небольшим шрамом у правого глаза. Должен был представиться в канцелярии как Осип Червоненко, мастер из Рязанской академии. Это ценные сведения», — заметил я, запоминая детали. «Но почему ты решила рассказать мне правду именно сейчас?» Василиса подняла на меня уверенный взгляд. «Потому что я вижу, кто ты такой на самом деле, Прохор. Ты не простой воевода захолустной деревни. Ты тот, кто меняет мир вокруг себя, превращает отсталое поселение в крепость, делает из крестьян воинов, укрощает бездушных. Я вижу твою силу, твой ум и твое благородство, и понимаю, что рано или поздно ты станешь значительной фигурой в большой игре. Возможно, ты уже в нее вовлечен, и я хочу быть на твоей стороне, не скрывая, кто я, без тайн между нами». Она замолчала, и в воздухе повисло напряжение. Я внимательно всматривался в ее лицо, пытаясь обнаружить признаки лжи или манипуляций, но видел лишь решимость и открытость. Несколько долгих мгновений я молчал, взвешивая ее слова и оценивая возможные последствия всего услышанного. Дочь князя Московского, одного из самых могущественных людей в Содружестве, сидит передо мной на простой деревянной скамье и предлагает что? Союз, верность. Это могло быть как невероятной удачей, так и опасной ловушкой. «Ты понимаешь, что твое признание меняет многое», — наконец произнес я. «Теперь я знаю, что ты – ходячий источник угрозы. Тебя активно ищут люди твоего отца, а мы не то чтобы далеко от Москвы. Некоторые на моем месте уже отправили бы гонца в бастион с информацией о твоем местонахождении». Я заметил, как ее плечи напряглись, но она не отвела взгляд. «Это то, что ты сделаешь?» «Нет, я ценю твою прямоту, Василиса», – продолжил я спокойнее. «В мире, погрязшем в интригах и недомолвках, честность стала редкой монетой. И если ты действительно разглядела мои намерения, я позволил себе легкую полуулыбку, то понимаешь, что я строю нечто большее, чем просто укрепленную деревню. Я не стремлюсь превратить тебя в разменную фигуру в политической игре». Я поднялся со скамьи и сделал несколько шагов, обдумывая ситуацию. «Твои знания о шпионе из Владимира ценны. Твои связи с московским бастионом, пусть и напряженные, могут оказаться полезными в будущем. Твой дар геоманта критически важен для развития угрюмихи. Однако больше всего я ценю твое решение довериться мне, когда у тебя были все основания продолжать скрываться». Я вернулся к скамье и опустился перед ней на одно колено, глядя прямо в глаза, не как подданный перед княжной, а как равный, выказывающий уважение. «Твоя тайна останется между нами. Для всех ты по-прежнему Василиса Ольховская, талантливая геомантка, моя», — я на мгновение замолк, подбирая слово, — «соратница. Но я должен знать, если твой отец узнает, где ты, и потребует твоего возвращения, что ты выберешь?» Этот вопрос был не просто проверкой ее лояльности. Он определял границы нашего возможного союза, его прочность и уязвимость. Княжна могла стать как мощным козырем в моей колоде, так и слабым местом, через которое враги получат рычаг давления. Василиса не отвела взгляд, ее зеленые глаза потемнели от напряжения. «Я не вернусь», — ответила она твердо. «Если отец узнает, где я, он пришлет людей. Ни просьбы, ни уговоры, приказ и конвой. Для него я не человек с собственной волей, а инструмент, ценная фигура на доске. Будь моя мать жива». Голос девушки дрогнул, но она быстро взяла себя в руки. «Я сбежала не в поисках приключений, Прохор. Я знала, на что иду, когда оставила все привилегии положения, когда отказалась от защиты княжеской фамилии. Если придется выбирать», — ее подбородок чуть приподнялся, — «я выберу свободу. И тебя». Последние слова прозвучали неожиданно, и в них была та искренность, которую нельзя подделать. «Я помню, кто спас мне жизнь в том лесу, и еще раз, когда Химера держал руку на моем горле. Я встал с колена и сел рядом с ней, глядя на закатное небо, окрашивающее верхушки деревьев в золотые тона. Свобода или власть? Непростой выбор», — произнес я задумчиво. «Особенно когда ты знаешь, что такое власть. Многие отдали бы все, чтобы оказаться на твоем прежнем месте. Многие никогда там не были», — тихо возразила она. «Золотая клетка все равно остается клеткой». Я помолчал, обдумывая сложившуюся ситуацию. «Если Голицын узнает, где его дочь, он вполне может воспринять это как похищение, или, что еще хуже, как попытку политического маневра. В то же время Василиса – ценный союзник, не только из-за своего дара или знаний, но и из-за внутренней силы, которую я научился в ней ценить. Нам нужно продумать стратегию», – сказал я наконец. «Если ты действительно остаешься, то рано или поздно твой отец узнает, что ты здесь. Не стоит считать, что у нас получится обвести вокруг пальца целый мир. Да и потом он не тот человек, который оставит наследницу без присмотра. Но как? Я не использую свое настоящее имя, не общаюсь с прежними знакомыми. В обычных обстоятельствах этого могло бы хватить», — кивнул я. «Но угрюмиха уже привлекает внимание. Караван Фадеева – наглядное тому подтверждение. Если мои планы по превращению деревни в острог реализуются, сюда будут стекаться новые люди, информация будет распространяться быстрее. Кто-то может узнать тебя, особенно если в прошлом ты бывала на приемах вместе с отцом». Она кивнула, подтверждая истинность этих слов. Я увидел тревогу в ее глазах и добавил: «Нам нужно действовать на опережение. Лучше, если мы сами определим момент, когда твой отец узнает о тебе, чем если это произойдет случайно и в неподходящее время. Что ты предлагаешь?» — спросила она, собирая рассыпавшиеся по плечам волосы. «Для начала, ничего не менять внешне. Ты по-прежнему Василиса Ольховская, учительница и геомантка. Но мы будем готовиться к моменту, когда понадобится открыть правду». Я кратко изложил формирующийся план. «Нам нужно укрепить позиции угрюмихи, сделать ее настолько ценной и влиятельной, чтобы контакт с князем московским происходил с позиции, если не равенства, то хотя бы достоинство. Напомнил ей о запланированных шагах по объединению соседних деревень, о планируемом рейде на Мещерское капище, о необходимости получить титул маркграфа. «Если мы добьемся этого», — заключил я, — «твой отец не сможет просто послать отряд для твоего возвращения. Ему придется вести переговоры, а это даст нам пространство для маневра». «Ты действительно думаешь о будущем?» — удивленно произнесла собеседница. «Не только о завтрашнем дне, но о месяцах вперед». Я лишь пожал плечами. «Для меня стратегическое планирование было такой же частью жизни, как дыхание. Когда правишь королевством или княжеством в этом мире, нужно всегда видеть на несколько ходов вперед. Такова ответственность лидера», — ответил я просто. «А теперь давай вернемся к более насущным вопросам. Этот шпион из Владимира в Сергиевом посаде. Мы можем использовать эту информацию». Мы продолжили разговор до глубокого вечера, обсуждая детали и разрабатывая планы. В какой-то момент я понял, что не просто принял Василису в свой ближний круг, я доверял ей. В мире, полном интриг и предательств, это было ценнее золота. Сумерки окутали угрюмиху плотным покрывалом. Тимур Черкасский, мастер первой ступени, неподвижно стоял у края лагеря торгового конвоя, наблюдая за сменой дозора на вышке. Дождавшись момента, когда уставший охотник спустился, а его сменщик только начал подниматься по лестнице, он прошептал заклинание, ощутив знакомое покалывание магической энергии. Тонкая пелена невидимости окутала его фигуру, не полное, но достаточное в полумраке. Второе заклинание полностью заглушило звук шагов. Импровизированная охрана для деревушки на отшибе неплоха, подумал он, осторожно двигаясь по улицам уснувшей деревни, но для настоящего профессионал – ничто. Черкасский не был рядовым наемником, выходец из обедневшего, но древнего рода. Он получил полное магическое образование в Казанской академии. Работа на Демидовых позволяла ему использовать свои таланты, хорошо оплачивалась и, что самое важное, давала возможность восстановить влияние семьи. Нынешнее задание казалось простым. Выяснить, действительно ли новоназначенный воевода обнаружил месторождение сумеречной стали, и если да, определить его точное местоположение. Первый день, проведенный в Угрюмихе, принес странные результаты. Тимур подкупал, расспрашивал, подслушивал, но никто из местных, похоже, не знал о месторождении. Либо воевода держал всех в неведении, либо существовала другая причина, которую Черкасский пока не мог разгадать. Ориентируясь по заранее составленному плану, он бесшумно пересек двор и оказался у дома Платонова. Замок на двери был простым, и вскрыть его не составило труда. Перешагнув порог, Черкасский замер, прислушиваясь. Размеренное дыхание доносилось сразу из нескольких комнат, значит, домочадцы спали. Здание оказалось на удивление чистым и обустроенным для такой глуши. Черкасский осторожно поднялся на второй этаж и прошел мимо кабинета, заметив на столе стопку бумаг и карту местности. На мгновение его посетило искушение задержаться и изучить их, но он отбросил эту мысль. Приоритетом было оружие. Дверь в спальню воеводы была слегка приоткрыта. Тимур увидел спящего Платонова, высокого мужчину с суровым даже во сне лицом. Глефа стояла у стены, рядом с кроватью, на расстоянии вытянутой руки от хозяина. «Осторожен даже в собственном доме», — отметил агент. Чтобы взять оружие, Черкасскому пришлось приблизиться к кровати. Задержав дыхание, он протянул руку к оружию. Затаившись, он вздрогнул, когда Платонов внезапно перевернулся на другой бок, пробормотав что-то неразборчивое. «Не смей, Трувор! 1-2!» Выждав несколько секунд и убедившись, что воевода продолжает спать, Тимур бесшумно поднял искомое. Глефа оказалась легче, чем он ожидал. Особенность сумеречной стали, которая, несмотря на высокую плотность, ощущалась почти невесомой в руках. Убедившись, что заклинание тишины по-прежнему действует, он скользнул обратно к выходу. Покинув дом, Черкасский двинулся к самой дальней части частокола, где охрана была минимальной. Он собирался покинуть деревню, чтобы в спокойной обстановке использовать магию, не потревожив ничей покой. Обычный человек не смог бы преодолеть 4-метровый частокол без шума, но для мага его уровня это не представляло сложности. Короткое заклинание, и он взмыл вверх, перемахнув через заостренные колья. Оказавшись снаружи, Тимур быстро отошел на безопасное расстояние, туда, где его точно не смогут заметить с дозорных вышек. Расположившись в небольшой ложбине, он призвал магический свет, тусклый синеватый шар, едва освещающий его руки, но позволяющий работать. Глефа действительно была произведением искусства. Под пальцами ощущалась особая структура металла, более плотная, чем у обычной стали, с характерным отливом. Черкасский достал из внутреннего кармана камзола 2 небольших куска руды, служивших эталонами. Они были добыты в уральских шахтах Демидовых и северных шахтах Яковлевых, соответственно. Приложив поочередно к лезвию оба фрагмента, он произнес заклинание резонанса. Если металл происходил из того же месторождения, что и эталон, должна была возникнуть слабая вибрация. Руда осталась неподвижной. Значит, другой источник, подтвердил про себя Тимур первоначальную гипотезу Демидовых. Теперь предстояло определить, где именно находится это месторождение. Для этого требовалось более сложное заклинание, поисковое, основанное на принципе родства. Подобно тому, как части одного целого сохраняют связь даже после разделения, металл, отделенный от жилы, сохранял магическую привязку к источнику. Черкасский расположил Глефу перед собой, поместив под лезвие карту местности. Затем начал медленный, методичный ритуал, призывая энергию земли. Постепенно металл Глефы начал светиться приглушенным синим светом, а на карте появилась слабая светящаяся точка, к востоку от Угрюмихи. «Вот ты где!» – торжествующе подумал Тимур. Месторождение действительно существовало и находилось недалеко от деревни. Ничего удивительного, что воевода смог наладить производство оружия, с таким источником качественного сырья. Осторожно свернув карту и спрятав ее во внутренний карман, Черкасский потянулся за мегафоном. Эту информацию следовало немедленно доложить Демидовым. Глава 5. Я проснулся в тот самый момент, когда чужая рука коснулась моей глефы. Связь с созданным мной оружием была столь тесной, что я мгновенно ощутил это прикосновение как нарушение личных границ. Однако вместо того, чтобы подскочить и атаковать незваного гостя, я продолжил размеренно дышать, имитируя глубокий сон. Было любопытно, кто именно и с какой целью проник в мою спальню. После появления в деревне каравана Фадеева я ожидал чего-то подобного. Слишком уж заинтересованно глава торгового дома рассматривал мое оружие, слишком настойчиво расспрашивал о родовом артефакте. Легенду о фамильной реликвии из сумеречной стали он проглотил слишком легко, но я и не рассчитывал его полностью убедить. Важно было только заставить его сделать первый ход, и вот теперь он пытался украсть мое оружие. Все мои чувства были напряжены до предела. Я ощущал каждый звук, каждое движение, готовый в любой момент ударить магией или отразить атаку. Но визитер лишь аккуратно взял глефу и также тихо направился к выходу. Все это время, тщательно сканируя его магическую ауру, я с удивлением осознал, что незваным гостем был не Аристарх Фадеев, а кто-то другой. Любопытно, его человек, когда звук шагов затих на лестнице, я бесшумно поднялся. Без своего любимого оружия мне полагалось нервничать, кто знает, что именно противник с ним сделает, и для каких целей забрал. Однако глубокое спокойствие наполняло меня, несмотря на кражу глефы. Впрочем, в этой уверенности было нечто большее, чем просто хладнокровие опытного воина. Я совершил кое-какие приготовления до того, как отошел ко сну. Быстрыми шагами я пересек коридор и проскользнул в комнату Василисы. Она спала, но мгновенно пробудилась от моего прикосновения, навык, полезный даже для княжеской дочери. «Враг проник ко мне в комнату и украл мою глефу», – прошептал я. «Нужно срочно поднять дружину. Разбуди Бориса и передай, что ему следует тихо окружить караван Фадеева и взять их всех под стражу. Никакой стрельбы, никаких жертв, только аккуратный захват. Я не сомневался, что они действуют заодно. Ты уверен?» Василиса быстро поднялась, натягивая поверх ночной рубашки свитер. «Абсолютно. Я собираюсь проследить за вором», — ответил и уже повернулся к двери, но она ухватила меня за руку. «Без оружия? Справлюсь», — я коротко улыбнулся. «Поторопись с Борисом». Я выскользнул из дома как раз вовремя, чтобы засечь, как моя глефа двигается задними дворами к чистоколу. Загадочный воришка оказался под заклинанием невидимости. Любопытно, что злоумышленник сумел обойти сигнализационное заклинание, которое должно было предупредить меня о вторжении незваных гостей. Я давно уже навесил его на свое жилище, ожидая подобного развития событий, и включал каждый день перед сном. Подобная сноровка говорила о недюжинных способностях противника. Что еще более необычно, при встрече с караваном я не ощутил магического дара ни у кого, кроме самого Фадеева, да и тот обладал весьма посредственным резервом. Видимо, этот ночной посетитель успешно маскировал свою силу. Скорее всего, использовал артефакт из аркалия, редкого металла, блокирующего магический дар при контакте с кожей. Только глупец или очень отчаянный человек будет носить на себе артефакт, отсекающий его от магии. Мне явно довелось столкнуться с профессионалом. Напитав глаза энергией, я смог пронзить невидимый покров незнакомца. Тот приблизился к чистоколу, а затем внезапно взмыл вверх, легко преодолев преграду. Эффектно. Дождавшись, когда он скроется с другой стороны, я повторил тот же трюк, используя комбинацию воздушного шага и каменного толчка. Оказавшись снаружи, я осторожно последовал за вором, сохраняя безопасную дистанцию. Он углубился в лес примерно на сотню метров, прежде чем остановиться в небольшой ложбине. Я затаился среди кустов, наблюдая, как незнакомец создает слабый магический свет и начинает внимательно изучать мое оружие. Даже с такого расстояния я мог распознать проводимые им ритуалы. Первый был классическим заклинанием определения происхождения материала, второй же был более сложным, направленным на поиск источника руды. Значит, он искал месторождение сумеречной стали. Как я и предполагал, конкуренты не дремлют. Оставалось лишь выяснить, кто именно стоит за этим человеком, Яковлевы или Демидовы. Закончив ритуалы, вор удовлетворенно кивнул, очевидно получив нужную информацию, и достал мегафон. Я сдержал усмешку, наблюдая, как он недоуменно смотрит на устройство, нажимая кнопки и пытаясь активировать его. Наконец он тихо выругался, встряхивая артефакт. «Да какого черта?» – в сердцах бросил мужчина. «Не работает, какая досада!» – произнес я, выходя из своего укрытия. Человек резко обернулся, инстинктивно выставляя Глефу перед собой. В тусклом свете я увидел молодое, но жесткое лицо с холодными расчетливыми глазами. Лет 25-27, скуластая физиономия с резкими чертами. Кожа слегка смуглая, короткие волосы зачесаны назад, мышцы напружинены, словно готовы мгновенно среагировать на малейшую угрозу. «Ты», — выдохнул он, явно пытаясь справиться с шоком. «Как ты это сделал? Как заблокировал связь?» Я улыбнулся, продолжая спокойно приближаться. «Знаешь, в чем проблема с торговыми караванами? Они слишком редко появляются в таких местах, как Угрюмиха. А когда появляются, да еще и проявляют неподдельный интерес к моему оружию», я развел руками. «Я бы на твоем месте тоже не удержался. Что касается магафона, то еще перед сном я провел ритуал, блокирующий все сигналы в радиусе 2 километров от деревни. После визита столь необычного каравана, неожиданно посетившего нашу глушь, я решил перестраховаться. Слишком многое зависело от моего маленького секрета о происхождении сумеречной стали. К тому же, заметив более чем пристальное внимание Фадеева к моему оружию, я понял, что получил именно тот интерес, который не мог не последовать из-за продажи сабли в Сергиевом посаде. Вор крепче сжал украденное оружие. «Не подходи ближе», — произнес он с холодной уверенностью профессионала. «Я эмиссар влиятельного рода, и это не просто кража». Он плавно переместил центр тяжести, принимая боевую стойку, и я отметил в его движениях отменную выучку. «Твое положение хуже, чем ты думаешь, Платонов. Мои наниматели контролируют все крупные металлургические предприятия Содружества. Один приказ, и любая поставка стали в твою деревушку прекратится. Другой приказ, и десяток наемников-магистров окажутся у твоего порога. Но мы можем договориться», — он криво улыбнулся. «Приди на поклон к этим уважаемым людям, заключи контракт, и ты останешься управлять этой Угрюмихой, пусть и номинально, только уже с надежной поддержкой. Сколько великодушия!» Я продолжил движение, совершенно не впечатленный угрозами, особенно для ходячего мертвеца. «Твои уважаемые люди сделали одну крупную ошибку». «Какую же?» — оскалился противник, фокусируя в себе магию. «Недооценили меня, послав всего одного мастера». Последнее предупреждение, в его голосе появился металл. «Я хорошо обращаюсь с оружием, и если не хочешь собирать выпущенные потроха сломанными руками, сомневаюсь», — я перебил его, — «особенно с этим конкретным оружием. Что ты имеешь в виду?» Его глаза сузились в подозрительном прищуре. «Видишь ли, у моей Глефы есть особенность», — я сделал паузу, глядя прямо в его глаза. «Она крайне не любит, когда ее берут без разрешения». В тот же миг из древка выстрелили тонкие металлические шипы, с хрустом пронзая ладони оппонента. Он закричал от боли и неожиданности, пытаясь разжать пальцы, но шипы, подобно живым змеям, изогнулись и переплелись между собой, фиксируя его руки на рукояти. Одновременно лезвие раскалилось до бела, и в воздухе запахло паленой плотью. «Что за?» — сквозь стиснутые зубы процедил грабитель, пошатнувшись. Кровь стекала по его коже, капая на землю. «Просто я очень талантлив», — равнодушно отозвался я, спокойно наблюдая за действием своей магии. «После достижения ранга подмастерья моя оружейная трансмутация получила новое развитие. Теперь я мог не просто создавать оружие, но и управлять им на расстоянии, заставляя металл двигаться и трансформироваться согласно моей воле. Я слышал, как в деревне все же поднималась тревога. Василиса и Борис выполнили мою просьбу. Агент тоже не мог это не услышать. Его взгляд, полный боли и ярости, метнулся в сторону Угрюмихи. «Они не помогут», — прохрипел он и, несмотря на покалеченные руки, неожиданно резко вскочил. Воздух вокруг него заколебался, превращаясь в раскаленный вихрь. Миг, и земля под моими ногами вспыхнула огненными языками. Если бы не воздушный шаг, я бы не успел отпрыгнуть, ведь место, где я только что стоял, превратилось в миниатюрный кратер, разбрасывающий вокруг раскаленные комья. Он был действительно силен. Маг использовал комбинацию огня и воздуха, причем обходился без громоздких вербальных формул и сложных жестов, несмотря на пронзенные шипами ладони. «Не думай, что можешь тягаться с выпускником Казанской академии, деревенщина!» Пиромант выкрикнул еще одно заклинание, и вокруг нас образовалось огненное кольцо. Спиралевидное пламя поднималось все выше, угрожая превратить ближайший участок леса в выжженную пустошь. Я выхватил из-за пояса один из жезлов близнецов Воронцовых, вливая в него магию. Увы, этот артефакт лучше подошел бы гидроманту, поэтому я не смогу раскрыть всю его силу, но даже так, он сэкономит мне немало капель энергии, а также усилит мою волшбу. Вокруг короткой рукояти мгновенно сформировалось тонкое металлическое лезвие, почти невидимое в ночной тьме, но смертоносное. Оппонент атаковал снова, запуская в меня три огненных языка один за другим. Вместо того, чтобы уворачиваться или ставить щит, я сделал шаг навстречу, рассекая их своим импровизированным клинком. Магические снаряды разлетелись искрами, оставляя в воздухе светящиеся послеобразы. Глаза противника расширились от удивления. «Невозможно!» — выдохнул он. «Никто не способен!» Я не дал ему закончить, бросившись вперед. Враг отреагировал мгновенно, создавая вокруг себя воздушный барьер, отбросивший меня на несколько метров. Приземлившись на ноги, я снова увидел, как он готовит очередное заклинание. На этот раз воздух вокруг него закружился, собираясь в десятки крошечных смерчей, которые выглядели безобидно, но я знал, каждый из них способен резать плоть не хуже стали. Лес вокруг нас трещал и стонал, деревья выворачивало с корнем, ветки ломались и кружились в магическом вихре. Пламя перекидывалось с одного дерева на другое, создавая вокруг апокалиптическую картину. Мой визави управлял стихиями с впечатляющим мастерством, несмотря на полученные раны. Ускорившись, я нырнул под низко летящий вихрь, перекатился и оказался ближе к противнику. В этот момент пиромант создал огненный шар размером с человеческую голову и метнул его прямо мне в лицо. Я вскинул клинок, разрезая магический снаряд пополам. Две половины огненного шара разлетелись в стороны, взорвавшись в кустах. «Ты быстро», — изумился незнакомец, — «и действительно талантлив. Даже жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах, и тебе придется умереть». Он выкрикнул еще одно заклинание, и земля под моими ногами взорвалась каскадом раскаленных каменных шипов. Я едва успел подпрыгнуть, создавая под собой каменный заслон. Тот принял в себя всю обжигающую шрапнель, накрыв противника каменным гейзером. Я заставил его хрипеть и кашлять, а сам, скользнув ближе, пронзил его защитный барьер, вспарывая тугую пленку. Созданное магией лезвие с трудом пробило ее, рассекая грудину мага снизу вверх, от бедра до плеча. Действуя на автомате, я отметил, как мой клинок разорвал одежду мужчины. Из поврежденной ткани кармана выпала цепочка с подвеской, нефритового цвета, аркалиевое ожерелье. Все же я угадал. Чужак с криком боли тут же разорвал дистанцию, выбросив перед собой сжатый воздух. Мне пришлось крест-накрест разрубить этот поток, чтобы меня не швырнуло на спину. Новый план мгновенно сформировался в моей голове. Я направил в сторону упавшего ожерелья короткий каменный толчок, заклинание выбросило комок земли под самой цепочкой, подкидывая ее высоко в воздух. Оппонент проследил взглядом за своим амулетом, на секунду отвлекаясь. «Это все, что мне было нужно». Молниевый скачок, мир на мгновение размылся полосами света и тени. Пространство вокруг меня словно сжалось, а затем выбросило за спину противника. Весь переход занял долю секунды, но потребовал значительной части оставшегося магического резерва. Оказавшись за спиной пироманта, я сформировал тонкую металлическую нить, выбросив ее вверх навстречу все еще падающему ожерелью. Та крепко обвила цепочку и рванула ее ко мне. Доля секунды и, поймав артефакт левой рукой, я использовал инерцию собственного движения, чтобы крутануться вокруг своей оси. Враг почувствовал мое присутствие и начал оборачиваться, но слишком поздно. Аркалиевое ожерелье описало дугу и легло точно на его шею. Я затянул цепочку, фиксируя ее на месте. Ощущение прикосновения к этому проклятому металлу напоминало погружение в ледяную воду. Моя связь с магией оборвалась, будто перерезанная веревка. Резерв, заклинание, само ощущение энергии, сформированный вокруг жезла клинок, все исчезло, оставив лишь гулкую пустоту внутри. Держа в руках аркалий, я сам попал под его действие, лишившись своих способностей точно так же, как и противник. Глаза незнакомца расширились от осознания происходящего, а затем его губы искривились в злорадной усмешке. «Какая ирония!» – прохрипел он. «Теперь мы оба безоружны». Я ничего не ответил, не было нужды. В отличие от мага, привыкшего полагаться на заклинания, я провел годы, сражаясь честной сталью. Магия была лишь дополнением к моим навыкам, а не их основой. Не давая ему опомниться, я резко подался вперед и впечатал собственный лоб в его переносицу, ломая хрящ. Противник отшатнулся назад, крича от боли, а воспользовался представившейся возможностью. Мгновенно перенес вес на левую ногу и с силой вогнал каблук сапога в чужую лодыжку. Раздался хруст ломающейся кости, и враг с воем рухнул на землю. Глефа с пронзенными ею руками тяжело ударилась о землю рядом с ним. «Невозможно, когда вопль затих», — прошептал он, глядя на меня снизу вверх. «Кто ты такой?» Я наклонился над поверженным противником. «Человек, которого не стоило недооценивать. А теперь, думаю, пора узнать, кто именно тебя послал и что именно тебе удалось выяснить». Допрос не занял много времени. Аркалиевое ожерелье, блокирующее магические способности, и сломанная нога вместе с носом сделали свое дело. Тимур Черкасский, мастер первой ступени, личный эмиссар семьи Демидовых, выпускник Казанской академии, рассказал мне все, что знал. Я обыскал его карманы и обнаружил два крупных кристалла эссенции, один с голубоватым оттенком, второй насыщенного красного цвета. Такие ценились значительно дороже обычных белых. Кроме них у шпиона оказался только нож с узким лезвием, искусно сбалансированный для метания. Остальные вещи, по его словам, остались в лагере торгового каравана. Взвесив кристаллы в руке, я оценил их примерно в 200 капель магической энергии. Чувство суровой справедливости шептало мне вспороть горло врагу и оставить его тело гнить глубоко под землей, но холодный расчет подсказывал другое решение, гораздо более практичное. «Знаешь», — произнес я, поигрывая трофейным ножом, «я собирался тебя убить». Тимур отвел взгляд, готовясь встретить неминуемую гибель без мольбы и жалоб, хотя она его откровенно пугала. Но мне пришла в голову идея получше. Я коснулся кристаллов эссенции, и энергия быстро потекла по каналам, насыщая опустевший резерв. Ощущение было подобно глотку ледяной воды после долгого изнуряющего марша. Жизненные силы возвращались, наполняя каждую клетку тела. Содержащегося в кристаллах запаса энергии хватит, чтобы почти полностью восстановить мой резерв, истощенный недавним боем, но не повысить его максимум. Времени на подготовку к подобному ритуалу нет. Нужно как можно скорее взять под контроль захваченного оппонента, чтобы не успел вывернуться, и после разобраться с Фадеевым и его людьми. Я чувствовал, как кристаллы тускнеют, отдавая свою мощь. Уровень моей магической энергии быстро поднимался, 50, 100, 150. Наконец, резерв достиг 204 капель. Не максимум, но того, что я получил, было вполне достаточно для дальнейших планов. В процессе поглощения я видел, что пиромант наблюдает за мной с нескрываемым интересом. «Впечатляющая техника», — проскрипел он. «Обычно для такого быстрого поглощения требуется долгая подготовка». «У меня было много практики», — ответил я, поднимаясь. «А теперь я сделаю тебе предложение». Собеседник нервно облизал губы. «У тебя есть два варианта, Тимур. Первый, ты умираешь здесь и сейчас. Второй, ты приносишь мне особую клятву верности, скрепленную магией, и начинаешь работать на меня». «Что еще за клятва?» Его брови поползли вверх. «Никогда про такое не слышал. Это древний ритуал. И что со мной будет в случае ее нарушения?» «А сам как думаешь?» Усмехнулся я. «Нарушишь клятву, умрешь». «Как именно?» Побледнел он. «Быстро и наверняка». Черкасский замолчал, взвешивая варианты. Даже сейчас, сломленный физически, он оставался расчетливым и холодным, как гадюка. «Полагаю, для проведения ритуала потребуется снять аркалий», заметил он наконец. «А это означает, что я смогу использовать магию». Я прижал лезвие ножа к его горлу. «Верно, и потому при малейшем подозрительном жесте или движении энергии в твоем теле, ты захлебнешься собственной кровью прежде, чем закончишь заклинание». Я аккуратно снял ожерелье с его шеи, не отрывая от кожи ножа. Тимур чуть заметно выдохнул, когда его магические способности вернулись к нему. «Повторяй за мной», — скомандовал я. «Я, Тимур Черкасский». Его голос был тих, но решителен. «Я, Тимур Черкасский, клянусь своей кровью и магией служить Прохору Платонову верой и правдой». Он повторил слова, и я заметил, как его собственная кровь, смешавшись с моей, начала светиться голубоватым светом. «Обязуюсь действовать на благо и в интересах моего господина, выполнять его приказы добросовестно и без промедления». Черкасский продолжал повторять слова клятвы, его голос постепенно крепчал. «Обязуюсь хранить его секреты, не злоумышлять против него, не предавать, не причинять вреда ни ему, ни его соратникам, ни действиям, ни бездействием, ни прямо, ни косвенно. Голубое свечение усилилось, образуя тонкую нить между нашими пальцами. Я чувствовал, как часть моей магической энергии уходит на формирование связи. Да будет эта клятва скреплена моей кровью и моим даром, и да настигнет меня смерть, если я нарушу ее. Когда последние слова были произнесены, нить света между нами вспыхнула ярко, а затем погасла, но я ощущал невидимую связь, соединившую нас. Ритуал был завершен. В глазах Черкасского мелькнуло понимание. «Ты хочешь использовать меня как двойного агента?» – произнес он. «Дезинформировать Демидовых?» Я кивнул. «Именно. Ты вернешься к своим хозяевам и расскажешь им убедительную историю. Никакого месторождения рядом с Угрюмихой нет. Я по пьяни проговорился тебе, что достал сумеречную сталь в Сергиевом посаде, подкупив начальника реликтового приказа Мухина, того самого, который сейчас сидит в тюрьме за взятки. Этот Мухин хоть существует?» «Да, правдоподобно», — заметил Тимур, кивнув. «Уж постарайся убедить своих бывших хозяев, что все обстоит именно так, и отныне ты станешь моими ушами в доме Демидовых. Они убьют нас, если узнают», — тяжело вздохнул собеседник. «Значит, постарайся, чтобы они не узнали. А сейчас мы вернемся в деревню», — продолжил я. «Тебя осмотрит наш доктор, и после исцеления ты отправишься выполнять свою первую миссию». Я поднял его на ноги, игнорируя болезненный стон. Обратный путь до Угрюмихи занял больше времени, приходилось поддерживать шпиона, который едва мог идти. Передав Черкасского заспанному, но профессионально собранному доктору Альбинони, я направился к лагерю торгового каравана. Благодаря допросу Тимура, я узнал, что Фадеева на самом деле использовали в темную, и он не имеет отношения к Демидовым. Уважаемые люди просто намекнули купцу, что ему стоит отправиться торговать в этом направлении, и он послушался. А Черкасский втихаря занял место одного из свеженанятых охранников. Картина, представшая перед моими глазами, вызвала удовлетворение. Вся охрана и сам глава каравана лежали лицом вниз с крепко связанными за спиной руками. Борис и его люди сработали четко, ни одного выстрела, ни одной жертвы. Даже кровопролития удалось избежать. Аристарх Фадеев бросил на меня яростный взгляд, когда я опустился рядом с ним на корточки. «Что все это значит?» – прошипел он, пытаясь сохранить достоинство даже в таком положении. «Мы прибыли с миром, вели честную торговлю. Один из твоих людей пробрался в мой дом и пытался меня ограбить», – перебил я его. «Поэтому сейчас мы будем говорить о твоем будущем, Аристарх». Фадеев нервно сглотнул. Его самоуверенность мгновенно испарилась. До него, наконец, дошло, что его благородный статус и коммерческие связи не имеют никакого значения здесь, на краю цивилизованного мира. Глава 6. Фадеев смотрел на меня с затаенным страхом, который не могла скрыть даже его напускная надменность. Я ухватил его за локоть и рывком поднял на ноги. «Пойдем-ка поговорим», — произнес я тихо, но твердо, наедине. Купец не сопротивлялся, когда я повел его к одной из его же повозок. Выбрав ту, что стояла чуть в стороне от остальных, я распахнул задний полог и практически втолкнул его внутрь, после чего забрался следом. Внутри фургона царил полумрак, воздух был пропитан ароматами пряностей, кожи и металла, смесью запахов, свойственных помещению, где часто хранятся самые разные грузы. Я зажег небольшой светляк, чтобы видеть лицо своего собеседника. В тусклом синеватом свете черты Фадеева заострились, сделав его похожим на загнанного в угол лисицу. «Давай проясним ситуацию», — начал я, усаживаясь на деревянный ящик напротив него. «Один из твоих охранников, Корнеев, пробрался в мой дом. Я намеренно использовал фальшивое имя, под которым Черкасский был известен в караване. Он сам рассказал мне об этом во время допроса. Не следовало раскрывать все карты, ведь связь Тимура и Демидовых для моего собеседника оставалась тайной. Пусть так будет и дальше. Корнеев», — Фадеев нахмурился, вспоминая, — «нанял его в Нижнем Новгороде, перед самым выходом. Рекомендовал один надежный человек и попытался украсть мое оружие из сумеречной стали». На его лице отразилось понимание, сменившееся ужасом. «Клянусь всеми святыми, господин воевода, я не имел никакого отношения к этому». Он подался вперед, глаза лихорадочно заблестели. «В своем караване я отвечаю за порядок, но это неслыханно. Я же не с улицы брал человека. Мне клялись, что он надежный. Меня не интересует, что там тебе говорили», — прервал я его излияние. «Меня интересуешь ты, Аристарх, и то, что я могу с тобой сделать, потому что я не убежден,